Глава 41. Встреча с Айной. Алайя приняла сложное решение. Абсолютно безнадежные попытки Яниси Асу подорвали ее уверенность, однако, поговорив с Джаспером, она решила рискнуть. Возможно, люди не должны быть всегда здравомыслящими. С другой стороны, Яниси Асу смог предоставить им такой шанс. На самом деле, требовать от других слишком многого тоже неправильно. Просто ее ожидания в отношении Яниси Асу всегда были слишком высокими. Быть может, это из-за того, что Джаспер постоянно его нахваливал. Когда два человека проводят много времени вместе, они так или иначе оказывают друг на друга влияние. Корпорация Магат наступала все сильнее, их положение становилось хуже день ото дня. Появились новости, что Магат уже договорился о переговорах с их главными партнерами, и это было просто ужасно. На данный момент у Лайи оставалось только два варианта. Первый – простой и грубый. Отказаться от Яниси Асу и начать сотрудничать с корпорацией Магат. Она совершенно точно знала, что в ее семье уже есть люди, которые тайно работают с этой корпорацией. Второй – использовать влияние семьи, чтобы разрешить ситуацию, и лучшее средство для этого по-прежнему New Time Shipping Group. Одно дело, когда она лично просит о помощи, и совсем другое, если к этой корпорации обратится ее семья. Первый вариант сразу отпал. Поэтому оставался только второй – нежными пальцами она коснулась Скайлинка, перед ее глазами появлялись номера, через какое-то время был выбран нужный, и она нажала позвонить. «Дядя, у меня есть к тебе дело». На Ньюкасле Яниси Асу тоже принял трудное решение. На экране Скайлинка высветился номер Ван Джена «Позвонить, написать сообщение». У Яниси Асу на самом деле не осталось больше вариантов, перед посторонними ему приходилось притворяться, но теперь, когда он остался один в комнате, все его притворство спало. На этом этапе он понимал, что уже полностью исчерпал свои возможности, если и дальше тянуть, все может стать только хуже. Тем не менее, стоило ему только нажать кнопку «Позвонить», как в ответ он услышал голос автоответчика. Скайлинк Ван Джена оказался недоступен, учитывая, что он принимает участие в SIG, это может означать, что он получил травму. Случись чего похуже, Джан Шан не стал бы молчать. Взмахнув пальцем, Сиасу скрыл номер Ван Джена. Яцесу звонить также бессмысленно. На этот раз все действительно было плохо, однако Янь Сиасу постарался взять себя в руки. Он пережил слишком много, в том числе рисковал жизнью на Дейдара Титан. По сравнению с этим, сейчас он просто играет в азартные игры. Лайя, вот кто может ему помочь. Эта девушка действительно может решить их проблемы, но в этой ситуации она не прилагает всех усилий. Тем не менее, он и дальше должен сохранять напускное спокойствие. Если он покажет слабость, то кто знает, чего от нее можно ждать. Такая сообразительная девушка может покинуть их ряды, более того, еще и утащить за собой Джаспера. Хотя даже если он пойдет за ней, это все равно ни на что не повлияет. Тут, как говорится, остается сидеть и ждать у моря погоды. Возможно, Лайя действительно сдастся и начнет помогать. Вдруг Скайлинк замигал, и на его экране высветилось имя Лайи. «Вспомнишь, чёрта, он и появится, да?» Янь Сиасу постарался успокоиться и собраться с мыслями. После простого приветствия Лайя перешла сразу к делу. «Брат Янь, корпорация Магат давит все сильнее, и Федерация Святой Девы действительно лучшее место для прорыва блокады вокруг нас. Мой дядя в хороших отношениях с губернатором Килунгом. Я хочу попросить его поспособствовать нам». Лайя пыталась говорить максимально доброжелательно, надеюсь, что Янь Сиасу поймет, что сейчас не время для препирательств, касательно того, что она прежде утаила такую возможность. И Янь Сиасу, безусловно, понял. Все-таки его стратегия не подвела. Дядя Лайя действительно оказался очень полезным на этой планете. Офис губернатора уже назначил время встречи с торговым союзом Титан. А значит, появился шанс на компромисс, и для них это был большой прогресс. Стоило ли Янь Сиасу напрячься из-за этого? Нет, это сфера бизнеса. Даже если Лайя играет важную роль, он все равно должен оставаться лидером, иначе все будет потеряно. Теперь Янь Сиасу еще больше понимал смысл выражения «с волками жить, по-волчьи выть». Все участники, которые получили ранения на последнем испытании SIG, получили две хорошие новости. Во-первых, начало основного этапа не будет перенесено, что даст им достаточно времени для восстановления, за исключением двух бойцов, которые получили серьезные травмы. Кроме них, все остальные смогут вовремя вернуться в строй. Вторая хорошая новость заключается в том, что принцесса Айна навестит раненых воинов. Пусть это будет лишь короткий визит, но всем им удастся почувствовать ее очарование с близкого расстояния. А ведь она делает людей счастливыми лишь одной улыбкой, от такого их раны затянутся еще быстрее. Тянь Кунджат, разумеется, тоже попал в список тех, кого она должна будет посетить. Почему? Эни не нравилось это его желание пожертвовать жизнью ради ее чести. Настоящая головная боль. Однако у нее не было возможности отвергнуть его защиту. От Линь Фэна она узнала, что Ван Джен его пощадил. Что ж, это в его стиле. На самом деле он не был обязан поступать таким образом. В конце концов, это не он навязал этот бой ни на жизнь, ни на смерть. Сам Тянь Кунджат поступил бы совершенно иначе и не испытывал бы после этого сожалений, но Ван Джен оставил ему жизнь. Если бы Тянь Кунджат был простым человеком, ему бы было все равно. Но он асланец, к тому же очень высокомерный, а значит, в следующий раз, когда он встретится с Ван Дженом, он только и будет делать, что думать о своей репутации. Даже если они встретятся в основном этапе, из-за психологической слабости Академия офицеров не сможет проявить свою истинную силу. От этой слабости нельзя избавиться. Во всяком случае, пока Тянь Кунджат не подрастет и не наберется опыта, ему это сделать точно не удастся. Ван Джен очень оживился, Джан Шан и другие, безусловно, были уже тут как тут. Асланский доктор только цокал от удивления, с какой быстротой восстанавливается Ван Джен. Хотя использовались самые лучшие методы восстановления костей, Ван Джен вышел из питательного резервуара всего через 3 дня. Конечно, в ключевых местах на его теле все еще располагались медицинские устройства, помогающие лечению, но все равно это было слишком быстро. Новость о Байне вызвала сенсацию, и товарищи Ван Джена пришли на нее посмотреть. К его счастью, они не стали над ним подшучивать. На самом деле, эти двое действительно осмелились бороться против всего мира. Дерзкий Ван Джен и принцесса Айна, стремящиеся к тому, чтобы создать в мире хаос. Наконец, Айна явилась. Ее секретарь Лак Исы осталась снаружи и поставила всю охрану рядом с собой. Хотя бойцы из других команд тоже были фанатами принцессы и вряд ли бы посмели вести себя неподобающе рядом с ней, все дело в предрасположении. Айна соблюдала форму церемонии при посещении остальных, но было очевидно, что эта палата имела для нее особое значение, поэтому Лак Исы постаралась создать для нее благоприятную обстановку. Она является главным секретарем принцессы, как Анджели у Линь Хуи Инь. Ей не нужно иметь свое собственное мнение и своевольничать. Смысл ее существования – это служить и помогать принцессе. Например, когда все были против Ван Джена, она поддерживала принцессу. Это правило Империи Аслан. Даже Кашавэ не могла оказать на нее давление в этом плане. Когда эти двое увидели друг друга, вокруг было много людей. Им так много хотелось сказать, но в этот момент они все поняли по выражению глаз. Остальные молчали, Лак Исы, оставшаяся снаружи, кашлянула, напоминая, что принцесса может задержаться лишь ненадолго, чтобы не раздражать канцлера. «Сокурсник Ван Джен, поздравляю! Команда Саламандр сотворила чудо!» В конце концов, Айна тоже училась в Высшей Академии X, поэтому называть его так для нее было вполне нормально. «О, что-то у меня живот прихватило!» Внезапно закричал Джан Шань, непрерывно подмигивая. «Я же говорил, чтобы ты не ел так много. Пойдем, я провожу тебя!» Неожиданно сказал Кёртис. «Вы тоже присоединяйтесь!» Ли Сень не находила слов. «Какие же эти мужчины глупые! Не могут просто уйти?» Как девушка, увидев Айну, она немного расстроилась. От зависти и, конечно, без злого умысла. Просто она действительно безупречна, внешне выглядит мягкой, а внутри сильная и смелая. Ван Джен улыбался, глядя на свою возлюбленную, только он знал ее настоящую. Когда все ушли, он развел свои руки в разные стороны.